Елена Албул. Бери пример с Ивана Царевича. Сын послушный, красавец отважный, не придется просить его дважды. Если помощь вам будет нужна, без задержки прибудет она. Он врагов рубит в мелкое крошево, так что нечисть лесная не трожь его. Даже несимпатичных принцесс он спасет, ему важен процесс. В общем, выглядит он идеал. Значит, дело осталось за малым. Не попасть, чтобы с Ваней впросак, убедитесь, что он не дурак.